Вот эта глава, она начинается с притчи о виноградной лозе. И она разделена на три части. Притча, заповедь любви и третья часть, что вы не от мира сего, но я вас избрал. И в первой части Христос говорит такое поэтическое сравнение, приводит виноградную лозу. И говорит то, что если вы пребудете во мне, как сок, который в этих маленьких веточках, то принесете много плода. А если нет, то нет. И вот он говорит, что я есть вот эта виноградная лоза. Если пребудете во мне, и я вас, то принесете много плода. И вот интересно, что он имел в виду этим, вот, что вот вы ветви, а я лоза, сок этот живительный, что ветви – это мы, а сок его – это его слово, которое мы в себе храним и пытаемся исполнять, стараемся даже. И какой же у нас может быть плод от его слова? В 118-м псалме в начале, там псалмопевец говорит то, что блажен тот, кто хранит слово Господне и исполняет его. И дальше говорит, что «О, если бы я исполнял бы его». И дальше, что все мои печали и что все мои слезы из-за того, то, что я его не исполняю. И то, что вот исполнение Слова Божия, вот эта вот лоза, это и есть праведность. То, когда хорошо, то, что вот как плод Духа, любовь, радость, мир. А когда нету этого, тогда все по-другому. Тогда уже и страдания, и слезы у кого-то. И тогда уже кто-то уже за голову берется. И вот самое интересное, что вот Христос говорит: «Прибудьте во мне, и я вас, и исполняйте слово мое». Как вот он говорит ученикам, что в третьем стихе: «Вы уже очищены через слово мое». И что вот эта награда, исполнение его слова, это то, что когда мы помолимся, он ответит и будет нам. Вот это вот самое величайшая награда. И вот дальше, уже с 12 стиха, он говорит то, что заповедь вам даю, любите друг друга, свою особую заповедь. Вот дядя Леша говорил, что раньше был зуб за зуб, а сейчас... А сейчас по-другому. Любите врагов ваших. И вот он дает заповедь любить друг друга, ближних своих. И говорит вот такие слова. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. То есть, если мы храним Слово, исполняем Его, Божье, то мы, получается, друзья Ему, Богу. И вот представьте на секунду, что значит иметь друга. Тот, кто поможет, поддержит, кто хотя бы там в час ночи там пойдет тебя из отделения милиции забирать. Вот это друг. И вот представьте, что вот такой же друг, но Бог, который сам может пойти в час ночи и помочь в любое время. И какая-то радость, какая-то благодать. Но только если мы пытаемся исполнять Его Слово, исполняем. И вот это вот самое большое благо, что у нас есть и к чему мы можем стремиться. Иметь вот такого друга. Только что от нас зависит, лично от меня? Хочу ли я с Богом дружить, иметь отношения? Или я как-то по-своему живу? С другими хочу иметь какие-то отношения? И вот Христос говорит такие слова, что «я вас не называю рабами, а друзьями». И что раб не знает воли господина своего, а друг знает. То, что раньше евреи, для них Бог – это что-то было очень высокое, как и для нас сейчас. И они считали себя рабами Бога. А когда пришел Христос, Он говорит: «Вы друзья мне, вы не рабы мои, вы друзья мои, имейте со мной это отношение». А раньше люди имели такое вот рабское отношение к Богу. И говорит дальше, что «не вы меня избрали, а я вас избрал». К ученикам относит это. Интересно то, что вроде как-то мы сами решаем, что с кем дружить, с кем общаться, с кем какие-то отношения иметь. Вообще выбор любой сами делаем. Но вот Христос ученикам, именно ученикам говорит, что «я вас избрал». И что отчасти даже, что не мы выбираем Бога, а Он нас выбирает. И вот дальше идет такой вот итог всей главы. Ну, я его сделаю всем итогом. Он говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Вот что значит, если мир вас ненавидит, но прежде меня возненавидел. И как так получается, что вот он ученикам своим в эту вот интимную ночь говорит то, что мир вас ненавидит, но я вас избрал. И говорит то, что мир меня первей возненавидел. И вот как он дальше говорит то, что мир его ненавидит, потому что он пришел. Когда его не было, люди не знали, что они были во грехе. Но когда он пришел, им открылся грех. Он показал на их срамоту. И тогда получилось то, что люди не стали его принимать. Вот когда вот в темноте сидишь, тебе вот как-то вот хорошо. А когда вот сразу на свет, на лампу включат и на свет посмотришь, начнут болеть глаза. И вот Христос в темноте, можно так сказать, включил свет. Он показал всю тьму, все грехи, всю срамоту иудейскую и людей. И мир его возненавидел, свои же его возненавидели, потому что он говорил правду, обличал их в истине. И вот самое интересное то, что он говорит ученикам: «И вас тоже ненавидят». А вот за что их ненавидеть? Они кому-то что-то плохое сделали, и даже можно сказать, за что нас ненавидеть? Чем мы отличаемся, к примеру, вот от тех людей, которые вот по улице сейчас ходят, отдыхают? Чем я лучше вот других людей, лучше своих друзей неверующих, своих одногруппников? Может, даже есть люди и подостойнее меня, и поумнее? Но мир ненавидит нас, потому что у нас другие стремления. Вот дядя Лёша говорил Нагорную проповедь Христа, что «я вам даю новую заповедь». Вот зуб за зуб, а вы любите врагов ваших. И вроде это нормально, там кто-то тебе что-то сделал, пойти там ему дать сдачи побольше, чем он дал, разменять или еще что-то, как-то вот так по-человечески, даже по понятиям взять, ну как-то вот так и сделать. И будет чуть-чуть легче, но будет больше зла. И вроде это правильно, ну по понятиям, а Христос говорит то, что любите врагов ваших. И если он голоден, и если жаждет, то накормить его. Если это понадобится, не допнуть, а накормить и напоить. Оказать помощь, когда это нужно будет. И вот если так посмотреть, много есть заповедей, которые мы стараемся исполнять. Что, как вот говорит, любите друг друга, а ведь любить сложно друг друга. Есть такие моменты, которые вот мы хотим, как Бог этого хочет. Вот, к примеру, хотим мы чего-то достичь, ну, получить что-то. И вроде как-то вот нормальные люди, они берут и делают. А нам, как вроде верующим, мы хотим получить в этом какое-то утверждение, ответ от Бога, благословение какое-то. И вот если так посмотреть, вот те люди, которые вот смотрят вот на тебя, ну, они живут понятиями, простыми, моральными, даже, может, неплохими. А мы, верующие, мы живем, как стараемся жить, как хочет Бог, пребывать в этом соке, как написано, виноградном. И вот это вот очень тяжело. И самое интересное то, что люди живут по понятиям, а мы живем по Божье. И вот когда вот ты говоришь, что вот какому-то человеку, давай сделаем так, вот так будет правильно, а тот человек не понимает этого и думает, что как бы... Ты какой-то непонятный, ты какой-то вот, можно сделать так, но ты что-то себе надумал. Но об этом говорит Библия, что мы стремимся не к земному, а стремимся к Божьему, получить как раз это Божье благословение. И есть такие люди, к сожалению, которые не всегда это могут понять, которые даже могут не оценить это, и мы это делаем для себя. И вот такой итог, что те люди, кто верует, мы не от мира, потому что мы стремимся к Божьему, получить на это Божье благословение. Хотя мы можем просто пойти и взять без благословения. Особенно я. У меня все возможности, все варианты. Но я стремлюсь к тому, именно к Божьему. Даже если я могу взять что-то, кого-то, что-то, то я стремлюсь к Богу, чтобы Он мне это позволил и чтобы Он благословил. Аминь.